Глава 38. О доверии и равноправии. Нет, она ослышалась. Кто угодно мог произнести такие слова, но только не Гордон. Не ее черный, сам столкнувшийся с насильственным удержанием в звериной форме. Он не может обречь ее на пожизненное заключение в шкуре неразумного существа, если есть возможность для возвращения к нормальной человеческой жизни. Таня просто не верила своим ушам. «Ты готов оставить меня домашней зверюшкой?» — молчаливо кричал ее горестный и смятенный взгляд, обращенный на Гордона. «Рыжая, ты наотмашь бьешь своими чувствами», — с упреком сказал Хвар, сильно сморщившись. «Тане не было дела до лысого змея. Не нравится — не нюхай». Она с зародившимся недоверием смотрела на Гордона, склонившего к ней голову и негромко спросившего. «Разве я когда-нибудь давал тебе повод думать обо мне настолько плохо? Разве я когда-то предавал тебя? Ты обиделась, когда я предлагал тебе бежать из клетки в одиночку, хоть это было вполне разумное предложение. А теперь сама подозреваешь меня в гадких намерениях». От Гордона в самом деле повеяло благородным негодованием, словно Таня уязвила его в самую душу. Он пытливо смотрел на нее, ожидая выбора между абсолютной верой и подозрением. Не объясняя своих слов, не обещая светлого будущего, он просто ждал. Под ясным желтым взглядом Танино потрясение развеялось. Ей стало совестно за свои домыслы. Звериная сторона ее натуры быстрее человеческого разума вникла в ситуацию и отреагировала на чувства хозяйки. Собачье тело припало на лапы, прижало уши и заилозило хвостом по полу, всем видом выражая глубочайшее раскаяние. Виноватая морда Колхи выглядела настолько комично, что полицейские рассмеялись, а лицо Гордона смягчилось, солнечный свет его глаз разбавили мятно-зеленые искорки. «Ты еще совсем молоденькая, да?» — как-то грустно вздохнул он. Тане не понравился вопрос, но она не имела возможности начать дискуссию, что степень взрослости человека далеко не всегда определяется его возрастом. Поэтому она молча кивнула, подтверждая, что не является древней и мудрой старушкой. Закрыть вопрос возраста не дал Хвар. Лысый оборотень шагнул к Тане и настойчиво спросил. «25 лет стукнуть успела?» Таня отрицательно дернула ушами, удивляясь странности и несвоевременности допроса. «Какая разница, сколько ей лет? Ясно же, что она не дитё малое». Хвар поджал и без того тонкие губы. Амели ехидно протянула нечто вроде «не повезло». От окружающих опять повеяло сочувствием. К ней или не к ней? И почему? Неужели, согласно закону, операцию по переносу сознания можно пройти не раньше 25 лет? «Тебе больше 20?» — продолжил спрашивать Хвар, доказывая, что вопрос возраста чем-то важен. 19? Что-то ты замедлилась с ответом. 18 было?» Таня уверенно кивнула, и Хвар сделал верный вывод. Ей лет 18-19. Не может сказать точно, так как наверняка потеряла счет дням в собачьем теле. Набар получит высшую меру, как только мы докажем его причастность к этому преступлению. За такое насилие над ребенком его порвут клыками прямо в зале суда все, кто будет присутствовать на этом суде в качестве наблюдателей. «Я не ребенок!» Зарычала Таня, ощетиниваясь на лысого. От полноты чувств она зло гавкнула на него и подступила ближе к Гордону. Пусть хоть он подтвердит, что она вела себя в заточении по-взрослому. «Обиделась на ребенка», — догадалась Эмили, а Гордон задумчиво спросил. «Рыжая, а в своем родном мире ты уже считалась совершеннолетней?» Таня так поспешно и с такой силой закивала головой, что чуть растяжение мышц не заработало. «Быть не может», — проворчали полицейские. «В 18? Это ж какой такой мир, а?» «Хоть так», — загадочно обронил Хвар. «Вернемся к вопросу о мире», — приказным тоном велел Гордон своим агентам. «После заключения пари Набар в какие миры наведывался?» Грон и Амели рассказали, что Набар дважды исчезал в неизвестном направлении, что засечь его корабль после выхода из гиперпространства не удалось. Следовательно, он наведывался в темные миры, которые полиция не контролирует. На последнем выводе Таня гавкнула и отрицательно задергала ушами. «Ты из темного мира?» — уточнил у нее Грон и получил отрицательный ответ. «Из светлого?» «Что значит нет?» «А из какого?» От ощущения своей беспомощности Таня чуть не взвыла. «Как им объяснить, из какого она мира, если они всю Вселенную увидят в светло-темной гамме? Если не подозревают, что где-то есть затерянные миры, не нанесенные на карты галактического сообщества?» Таня с надеждой обернулась к Гордону, который всегда ее понимал. Гордон кивнул ей сочувствующей улыбкой, но сказать ничего не успел. Амели вывела на монитор ближайшего компьютера карту расположения звезд в галактике и велела Тане: «Скажешь стоп, когда я дойду до твоего сектора». Перед глазами Тани стала прокручиваться пестрящая голубыми, желтыми, красными точками звезд лента, в верхнем углу которой мигали, сменяясь символы. Нумерация секторов. Таня честно пыталась распознать в картинках что-то знакомое, но знаний по астрономии ей не хватало. Будь она профессором астрономических наук, то, возможно, узнала бы Солнце среди миллиардов других звезд или узнала бы целый кусок пространства, включающий в себя родную звезду. Но за плечами был лишь краткий школьный курс и научно-популярные фильмы. Недостаточно для того, чтобы лихо ткнуть ногтем в карту и протявкать координаты своей планеты. Положив ладонь на голову откровенно приунывшей Тане, Гордон остановил показ и сказал: «Она не знает номер своего сектора и не признает его изображение. Амели, мне пришлось поставить ей универсальный переводчик, чтобы она стала понимать всеобщий язык, известный всем разумным существам галактики». Повисло потрясенное молчание. Гордон усмехнулся и сказал: «Пока вы не стали выдвигать совсем уж причудливые версии, озвучу свою. А ты, рыжая, оцени верность моей догадки. Набар отыскал мир, не указанный на картах сообщества, мир, жители которого еще не научились выходить за рамки своей звездной системы». Таня закивала и благодарно лизнула руку Гордона. Без него она бы никак не сумела объясниться. «Фантастика!» — выдохнули все. На Таню теперь смотрели как на чудо природы, как смотрели бы на Земле на вышедшего из летающей тарелки зеленого человечка. «Девочка из никому неизвестного мира! В теле собаки! Это же сюжет для фантастического романа! Никогда бы не поверили, что в нашей галактике есть неизведанные уголки и неучтенные миры!» «Везет вам на необычные дела, шеф!» — присвистнул Хвар. «Трудно будет родной мир рыжий отыскать». «Нетрудно, только что не сразу», — возразил Гордон. Он обернулся к замершему в сторонке Стиру, изумленно осматривающему оборудование кают-компании и не менее изумленно наблюдающему за разворачивающимися событиями. «Спасибо вам за сочувствие и помощь. Я у вас в неоплатном долгу». «Да чего там, черный, господин полицейский? Невеликое дело еды сварить и таблеток притащить». «Интересно тут у вас в полиции», — высказался Стир и нежно посмотрел на Таню. «Но можно меня к какому-нибудь собачьему питомнику приткнуть? Обещаю, что буду хорошо ухаживать за собаками. Я успел к ним привязаться». На нем сосредоточились взгляды всех полицейских отдела, смотря на него как на дар небес и ответ на все молитвы. Стир испуганно попятился, но его остановила тяжелая ладонь бригадира Хвара. «Самый лучший питомник пристроим, дорогой, с самыми наилучшими рекомендациями». «Меня там не убьют?» — опасливо уточнил Стир, догадываясь о причине внезапного энтузиазма в вопросе его трудоустройства и сожалея, что завел речь о питомнике. «Зачем же будут убивать отличного, хоть и немного любопытного работника? Стир, в светлых мирах не убивают всех без разбора, и за тобой будут присматривать наши сотрудники». «Вы хотите определить меня к тому негодяю, что превратил девчонку в собаку?» — кивнул Стир на Таню. «Тогда я согласен. Я привык быть незаметной тенью в клубе маффина, все слышать и все видеть, не попадаясь на глаза». «Тогда решено. Мы во всем разберемся, но чуть позже. Нам с Рыжей надо отдохнуть и как минимум принять душ», — сказал Гордон. «Дело о преступлениях Хаса Набара с этой минуты получает официальный статус. Направляйте группу оперативников и Стира наблюдать за ним. Хватит самодеятельности. Крэшса и спейс-маршала я извещу о возбуждении дела. Главное, никто за пределами нашего отдела и самой верхушки руководства не должен знать, какой свидетель дал показания против Набара. Всех любопытствующих заверяйте, что рыжая Колхи просто дрессированная и очень умная собака, но не более того. Стир, к тебе требование соблюдать секретность относится, как и ко всем прочим. Теперь по делу Люкиэля. Собачью жизнь он, как вы поняли, сумел мне организовать. Правда, Лурель с Микелем позже пожалели, что не прикончили меня сразу, а продали Маффину. Чужую собаку у всех на виду не пристрелишь. Тебя самого тогда убьют за порчу чужого имущества. Но эльфы постарались убрать меня с помощью звериных клыков, чтобы я сгинул на арене, как изначально было задумано. Два последних моих боя проводились с подачи полуэльфа, который имел на себе запахи Лориэля и Микеля. Он оба раза стоял недалеко от арены, так что ошибка исключена. Сообщите об этом отделу по розыску беглых осужденных. Пусть они направят людей в логово Маффина. Надо поднять его записи о поставщиках собак на бои и проработать этот след, пока он не простыл. Необходимо найти всех преступников, осужденных судом. Таня только ушами шевелила, наблюдая за тем, как ее верный товарищ, лишившись черной шкуры, раздает указания направо и налево. Командир прям? Натуральный командир в белом лабораторном халате, из-под короткой полы которого торчат голые коленки и босые ступни. Он и ею командовать собирается, как подчиненный. «Пошли со мной», — прилетела в ее сторону непререкаемым тоном. Таня села на хвост и с независимым видом облизнула нос. Огляделась. Собственно, ей и в кают-компании неплохо. Ребята-полицейские наверняка накормят и коврик выделят. «Пошли со мной, пожалуйста», — исправился Гордон. «Совсем другое дело. Хорошо, когда тебя понимают. Раз уж ей теперь нет нужды притворяться неразумной животинкой, то надо сразу бороться за уважительное отношение и равноправие, а то глазом моргнуть не успеешь, как и в человеческом теле окажешься комнатной собачкой». Каюта Литейру Всекосмической полиции полагалась неплохая. Не как у лорда целого мира, но тоже весьма на уровне. Отдельно выделена спальная зона, отдельно рабочая и кухонно-гостевая. Автоматическая доставка еды, роботы-уборщики, камера для очистки одежды. Просторный душ, дверь которого Горд оставил приоткрытой, сбросив у порога белый халат. Таня обнюхала все углы, полюбовалась в иллюминатор на звезды, а Горд все плескался. «Непривычно называть Ера по-другому. Но со временем приучусь», — сказала себе Таня и услышала. «В грязном виде на постель не пущу. Иди ко мне, рыжая, спинку тебе потру». Как для девушки, так это крайне неприличное предложение, которое следует проигнорировать, — затопталась Таня на пороге душевой. «Но я-то в теле собаки, совращение мне не грозит, увы и ах, а помыться очень хочется». Она заглянула в душевую кабинку. Гордон стоял спиной к ней, запрокинув голову вверх, смывая пену с густых волос. По худощавому, но сильному и широкоплечему мужскому телу стекали струи воды, подчеркивая впечатляющий рельеф выступающих мускулов спины и рук. Тело сплошь и рядом исчерчивали тонкие белые полоски и бугристые пятна, следы заживших шрамов и ожогов. Сколько же их было! Служба в полиции никогда не ограничивалась у него кабинетной работой, установила Таня с болью, смотря на следы старых ранений и на кривые отметины, явно оставленные звериными клыками. Это было тело воина. Гордон и в ипостаси пса производил внушительное впечатление, а при виде его человеческой формы у Тани вовсе захватило дух. Звериная же сторона Таниной натуры равнодушно отнеслась к зрелищу в душе. То, что ее пес встал на задние лапы и уподобился человеку, она восприняла как невинное чудачество. Вроде как у каждого самца свои игрушки. Кто-то охотой увлекается, кто-то в походы ходит, а кто-то от безделья в человека перекидывается. Собачьи инстинкты не видели особой разницы между псом черным и человеком гордым, Они ориентировались преимущественно на запах, а он был одинаков в обеих ипостасях и после снятия заклинания Люкиэля стал узнаваем. Наложенная магия видоизменяла запах оборотня, сделала его искаженным, неправильным, иначе Таня сразу признала бы Тьера. А так его узнали лишь глубокие собачьи инстинкты, сразу просигнализировавшие, что этому конкретному псу можно доверять. «Ты долго будешь пыхтеть у порога?» — весело спросил Гордон, разворачиваясь к Тане, и она от смущения мигом скрылась за дверью. «Эй, ты куда?» «Я собака», — втолковывала себе Таня, но ее совершенно не к месту одолела проснувшаяся девичья робость. Ее практические знания о мужчинах ограничивались наблюдениями, сделанными на пляжах и в бассейнах, да целомудренными поцелуями с Сережей Силиным 3 года тому назад. Если бы она равнодушно относилась к Гордону, то наверняка смогла бы зайти к нему в душ. Но горячие и глубокие чувства к нему поднимали ее робость и смущение на запредельный уровень. «В твоем мире приняты повышенные нормы стеснительности?» — спросил Гордон, выглядывая за дверцу. «Если я обернусь полотенцем, то мыться пойдешь?» Желая провалиться сквозь землю, Таня кивнула. Гордон хмыкнул, но прикрылся. «Если можно считать надежным прикрытием самое малюсенькое полотенчико из имевшихся на полке в душевой». Таня была уверена, что оно непременно соскользнет в процессе ее помывки, но полотенчика не подвело. Потом ее сушили феном, и это было божественно. Под смех Горда Таня тихонько повизгивала от блаженства, подставляя под теплые ласкающие потоки воздуха то один бок, то другой, то пушистый животик. Ее шерсть расчесали, и в зеркале отразился идеал собачьего совершенства. «Красотка!» — одобрил Гордон. «Мне надо выйти на связь с начальством и рассказать о тебе и на баре, так что посиди, пожалуйста, рядом». Таня чинно сидела перед большим голографическим монитором, пока Гордон отчитывался перед седовласым суровым мужчиной в роскошной, но элегантной форме с эмблемой всекосмической полиции. Эти эмблемы на полицейском крейсере выглядывали буквально из каждого угла. Седовласый был в звании спейс-маршала, и, исходя из его величественной важности, Таня приравняла это звание к главнокомандующему. Гордон поведал собеседнику обо всем: о ходе расследования в поместье Люка, о собственном похищении и спасении, о необычной собаке, с которой его столкнула судьба и которая оказалась не совсем собакой, о том, в каком преступлении виновен Хас Набар. Седовласый внимательно слушал, задавал вопросы и, наконец, попросил: «Познакомьте меня с девушкой, Литейр». «Есть познакомить». «Девушка, перед тобой самый главный начальник всекосмической полиции, спейс-маршал Бойл Киеном». «Спейс-маршал, перед вами девушка, настоящее имя которой мне пока неведомо, но она охотно откликается на кличку Рыжая». Таня негодующе рыкнула, и Гордон рассмеялся. По лицу Седовласова проскользнуло удивление. Он улыбнулся и произнес: «Давно не видел тебя смеющимся. Бесконечно рад, что темные миры тебя не сломали, Горд. С этого дня ты возвращаешься к своим обязанностям главы отдела. Твой весомый вклад в расследование дела игры не будет позабыт. Награда ждет своего героя. И готовься к тому, что звание рейсера тебе присвоят досрочно, в ближайшем же будущем». «Это будет сильно досрочно», — удивленно заметил Гордон. «Радуйся, что не посмертно», — проворчал спейс-маршал. «Помогай отделу розыска беглых преступников отыскать родственников Люкиэля и сконцентрируйся на деле Набара. За всеми остальными делами Крэшс приглядит. Он в них уже вник. Но за тобой, конечно, остается финальный контроль всех расследований. Хорошо бы поскорее выяснить, где расположен мир, из которого Набар набирает жертвы, и для чего ему эти жертвы». «Предположения о мотивах есть, а для определения мира начну с исследования библиотек. Набар не случайно наткнулся на затерянный мир. Он мог отыскать его только на древних картах. С хорошей долей вероятности можно предположить, что эти карты он изучал в архивах библиотек. Поэтому надо отправить запрос в информационный центр, в какие библиотеки в последний год обращался Хаснабар. Затем направить в архивы оперативников-оборотней. Пусть попробуют по оставшемуся запаху определить, в какой секции архива маг провел наибольшее количество времени, до каких бумаг дотрагивался. В архивах проходимость читателей маленькая. Старые листы хорошо хранят запахи. Так что ответ может найтись быстро. Если не выйдет с библиотеками, то через пару дней, я надеюсь, рыжая обретет человеческий голос и сможет поведать о своей звездной системе хоть что-то, что сузит круг поисков с целой галактики до отдельных ее участков. Хорошо, действуй. Сведения о девушке-собаке держи в строжайшем секрете. Кто уже в курсе особенностей Колхи? Сотрудники моего отдела и парень, забранный нами из темного мира. Но на его молчаливость можно положиться. И он вызвался помочь следить за питомником Набара. Конечно, еще в отделе магической поддержки подозревают, что дело нечистое, несмотря на все их экспертизы. Но, как говорится, подозрения к делу не приложишь. Многовато осведомленных. Мне в последнее время не нравится надежность хранения информации в нашем управлении. Уже ясно, что утечка идет не из моего отдела. Тоже верно. Девушка остается под твоей личной охраной, Литейр. Так точно, остается, ухмыльнулся Гордон. Седовласый прищурился. Ты о чем-то умолчал? Я рассказал вам абсолютно все, что имеет отношение к расследованию преступлений. Ладно, еще раз. Очень рад видеть тебя живым и здоровым. До связи. Монитор погас. Гордон потянулся. Пошли спать, рыжие. Все другие дела подождут до завтра. Завалившись на постель, Гордон притянул к боку Таню, обнял ее одной рукой и уткнулся носом в ее шерсть. Как он планирует вернуть Тане человеческий облик и возможность разговаривать, он так и не объяснил, мигом провалившись в сон. Но его поведение внушало надежду, что он рассматривает варианты их дальнейшего совместного существования. И нюх уверенно подтверждал этот вывод. Запах оборотня был таким же, как запах черного, после того, как они с Таней признали взаимные права друг на друга и молча согласились, что отныне будут пробиваться по жизни исключительно вместе. Кажется, эти планы пока не поменялись. Лучше не мечтать сейчас о том, как здорово будет спать в его объятиях в человеческом теле. Вначале дождемся этого чуда моего превращения. Что-то там не тихо с моим возрастом и совершеннолетием. Да и тело мне Горд планирует вернуть совсем нечеловеческое, насколько я поняла, — сказала себе Таня. Невзирая на все заботы и опасения, на душе у нее было легко, как у человека, выполнившего возложенную на него важную миссию. Она исполнила данную себе клятву, добралась до всекосмической полиции и рассказала им о негодяе Набаре. Она скоро полюбуется на то, как в питомник нагрянет десант и засадит убийцу за решетку. Больше он не будет обманывать наивных девчонок обещаниями неземной любви и сладкой жизни.